Глава 4. Нет, я, конечно, могу ошибаться, но тогда скажите, откуда Алекс знал русский язык? Темный подсказал ему только одно слово и пояснил, как его использовать? Ага. Только как бы это выглядело для самого Алекса? Вот тебе слово, запароль оружие корабля и свали подальше в спасательной капсуле. Бред. Слишком велика вероятность ошибки. Да и какой смысл уничтожать такого полезного парня, как Алекс? Темному нужно было перенести сюда часть матрицы. И он это сделал. Но Земле ведь тоже угрожает опасность. Проще было произвести рокировку и каждого из нас озадачить. Только сделать это темный мог лишь при непосредственном контакте. Ну или в пределах этой системы. Потому, в отличие от меня, Алекс знал заранее, куда направляется и зачем. Все остальное — его личная инициатива. Понимая, что у эскина корабля поехала крыша, капитан приказал ему дожидаться и одновременно постарался максимально обезопасить мое здесь появление. Срезал двери по пути в командную рубку и запоролил бортовое оружие. Не сделай он этого, и я бы сейчас здесь не стоял. В момент приземления на Лим приказ капитана был выполнен, и изменившийся кристалл просто разнес бы Алькор бортовым залпом. Наверное, он мог бы взлететь и попробовать расстрелять меня носовым лазером, но решил, что надежнее будет рвануть со мной на Талею и подвести корабль под огонь ПВО. Когда не выгорело и с этим, враг, зная, что бортовые лазеры не работают, поднял самолет из двух уцелевших аэродромов. Оппоненту темного очень нужна моя смерть, и он ради нее жертвует любым переметнувшимся эскином. Капитан это понимал и сделал все, что было в его силах. Он очень помог мне или себе будущему. Черт, а ведь интересно, кто мы с ним друг для друга? Незваные гости, которые хуже татар, или настоящие братья? Думаю, ответ на этот вопрос не знают ни философы, ни фантасты. Зато знаю я. Бойцы Первого легиона считают своих сослуживцев братьями. Я теперь тоже космодесантник. Значит, тот парень, что сейчас на Земле, мой брат. После всего здесь случившегося, мне так проще о нем думать. Да, возможно, я ошибаюсь. Пароль установил Алекс Рондарт. Юки легко пожала плечами и добавила. «Ты же об этом сейчас думаешь?» «А ты научилась читать мои мысли?» — хмыкнул я и с сомнением посмотрел на боевую подругу. «Нет». Девушка покачала головой и, скопировав мой тон, пояснила. «Я, если ты не забыл, знаю состояние твоего организма и умею считывать эмоции». «Хорошо», — я улыбнулся. «Но ты же еще что-то узнала?» «Да». Юки кивнула. «Алекс оставил тебе небольшое послание. В заметке к паролю. Там можно было написать пару слов». «И что же он написал?» «Он написал, что терабитовый доспех уязвим для хаоса». Юки изобразила тяжелый вздох и добавила. «Тебе нужно избавиться от брони». «Как это избавиться?» Я растерянно поморщился. «Просто взять и снять, но...» «Да, именно так». Напарница кивнула. «Полагаю, у капитана были веские основания предполагать, что воздействию энтропии подвержены не только грудные импланты». «Интересно». Я усмехнулся и, положив на плечо винтовку, направился к кораблю. Белата говорила, что бойцы в броне ощущают воздействие хаоса через месяц после высадки на поверхность планеты. Эти выводы были сделаны во время трех экспедиций, которые были совершены на Талею. «Во время тех экспедиций легионеры находились под защитой полей», тут же возразила мне Юки. «И даже несмотря на это, как минимум некоторые из них испытали на себе негативные последствия. Надеюсь, ты не забыл о том, что произошло с Виридом Роном Рейном и десятком бойцов, которые вместе с ним прибыли на Луону». «Нет, не забыл». Я тяжело вздохнул. «Вот только много ли я протяну тут без брони?» Услышав вопрос, Юки ненадолго задумалась и пояснила. «Ты знаешь, мне кажется, что с меткой темного энтропия тебе не страшна. А броня? Думаю, она может усиливать негативное воздействие на организм. Точно не скажу, но Алекс посчитал важным донести эту информацию до тебя. Думаю, к этому стоит прислушаться. Да, я понимаю, что винтовку тогда придется оставить, но из пистолетов можно стрелять при помощи рукава. Меч ты тоже можешь использовать. А от пули лазеров я постараюсь тебя защитить. Только возьми для меня запасную батарею». «Ну да. Только с помощью нарукавной батареи можно произвести не больше 5 выстрелов из плазменного пистолета. Впрочем, 5 выстрелов — это лучше, чем ничего. К тому же батарею можно подзарядить от ранцевой. Но как бы то ни было, задача усложняется. В Впрочем, никто и не обещал, что будет легко. Позвав подбежавшего Сая, я вернулся сквозь пролом на корабль и сразу же направился в оружейную комнату. Медблок пока подождет. Сначала нужно разобраться с текущими делами. Сняв броню, я убрал винтовку в шкаф и внимательно изучил список хранимого вооружения. Затем сходил в комнату очистки и переоделся в полевой комбинезон. Вернувшись в оружейную, повесил на пояс обе кобуры с пистолетами, вытащил из ящика пластиковый ранец и сложил в него аккумуляторы с магазинами. В качестве дополнительного оружия выбрал компактную штурмовую винтовку и короткий пехотный меч. Примерив 5 рукавов, выбрал самый подходящий и закрепил его на левом предплечье. Внешне нарукавная батарея чем-то походила на наруч средневекового рыцаря. Защиты от нее, правда, было немного, но движение мне мешало, и ладно. Доложив в ранец 5 снаряженных магазинов к винтовке, я сходил на кухню и накормил кота. Немного подумав, составил компанию своему фамильяру. Закончив с едой, отобрал 10 пайков, наполнил водой 2 армейские фляги и вернулся в оружейную комнату. Брал с большим запасом. До станции всего 61 километр, и нам с Саем хватило бы одного пайка на двоих. Но непонятно, сколько времени займет осмотр территории. На того парня в медблоке рассчитывать пока не приходилось. Я 10 дней провалялся в отключке после 37 лет нахождения в капсуле, и с ним будет что-то похожее. Сейчас его нужно разбудить и перевести в режим реабилитации. Он подождет меня здесь. За безопасность можно не переживать. На Талее нет оружия, способного преодолеть защиту корабля, и никакая тварь к росчерку не приблизится. Кристалла тут нет, но хватит и нейросетей. Юки их уже проверила и правильно озадачит. Сложив пайки с флягами около ранца, я запросил у подруги информацию по использованию медицинского оборудования и направился в медблок корабля. Настроение было отличное. Я пока не знал, кто там находится, но напарник лишним не будет. Настоящий самодельный космодесантник. С ним даже побухать, наверное, можно. Вложив ладонь в специальный отпечаток на панели возле медблока, я открыл дверь, зашел внутрь, огляделся и хмыкнул. Ну, хоть в чем-то фантасты на земле не ошиблись. Просторное прямоугольное помещение было залито мягким голубым светом. Вдоль правой стены располагались хранилища медицинских препаратов и сменные детали к конструкции капсул, которых в комнате стояло 6. Ведь именно столько человек входило по штату в экипаж этого корабля. Справа от входа в специальных креплениях над полом висели 2 робота-медика, основными задачами которых являлись замена оборудования капсул и доставка необходимых для лечения препаратов. Сами капсулы располагались в ряд с интервалом в полметра, одна от другой, занимали большую часть пространства этого помещения. Длина каждой примерно 2,5 метра, ширина 1,70 м и высота 1,5 м. Все капсулы являлись встроенными элементами блока и представляли собой медицинские столы с расширенными возможностями. Детали конструкции выдвигались из пола, и такой стол превращался в капсулу, которая по функционалу дала бы фору любой московской больнице. Достаточно положить сюда человека, и искусственный интеллект проведет все необходимые манипуляции, от полной проверки состояния организма до большинства хирургических операций. В особо сложных случаях сохранит раненого до прибытия корабля на Аргон. Капсулы также использовались при дальних перелетах, сохраняя членов экипажа корабля в состоянии условного сна, который земные фантасты называли анабиозом. Собственно, здесь была похожая ситуация. 5 капсул пустовали, 6-я находилась в режиме сохранения. Уже здесь, на пороге медблока, я вдруг понял, что меня напрягает. Находящийся в капсуле не мог самостоятельно выйти из медицинского сна. Это было как минимум странно. Да, я помнил, о чем говорил мне на станции Эрик, но здесь ситуация не такая. Ты не можешь самостоятельно прервать операцию или период реабилитации. Но когда здоровье в порядке, никто не станет тебя здесь держать. С сохранением еще проще. Оно прекращается в установленный срок или в тот момент, когда на корабле происходит внештатная ситуация. Получается, Алекс положил приятеля в капсулу и запретил выводить его из состояния сна? Ведь вряд ли тот, кто находится в капсуле, попросил его не будить. Или он не смог сам проснуться? Ведь если этот Искин тоже... «С кристаллом все в порядке», — успокоила меня подруга. «Он полностью отрезан от корабля и хорошо защищен. Я почувствовала его только сейчас». «Хватит уже читать мои мысли!» Я облегченно выдохнул и, обратившись к кристаллу медблока, потребовал. «Докладывай!» «Медицинский блок функционирует в штатном режиме». Сухим женским голосом отчитался кристалл. «Связь с кораблем заблокирована, как ты и приказал. Объект в шестой капсуле пребывает в бессрочном сне. Состояние стабильное. Угроз жизни и здоровью нет. Оценку психоэмоционального состояния провести невозможно. Ясно. Я кивнул, подошел к капсуле и попросил. Покажи его. В следующий миг верхняя панель стала прозрачной и... Реальность обрушилась на меня ледяным водопадом. На широком медицинском столе лежала светловолосая девушка. Юная и красивая, как летний закат, но... Это же просто не могло быть, и... Какого хера тут вообще происходит? Отшагнув назад, я силой зажмурил глаза, открыл их и... Все осталось по-прежнему. Девчонка спокойно спала, чуть приоткрыв рот, и никуда исчезать не думала. Это в капсуле медблока боевого корабля, на захваченной хаосом планете. Гребаный сюр. И непонятно, что теперь с этим делать. Она была похожа на спящую царевну из сказки. Высокая, длинноногая и очень худая, с короткой стрижкой и белыми, как снег, волосами. Одета в темные дорожные штаны, коричневую рубаху и короткую куртку, на ногах высокие армейские ботинки. Кто она? В легионе служить не могла, но тогда эта девушка из экипажа Феникса? Медик или, может быть, инженер? Полностью одета, значит, не была ранена, но... Как она здесь оказалась? Боевая подруга Алекса? Возлюбленная? Скорее всего, так и есть. Но мне-то она нахрена. Тут же не игра и не идиотский сериал про подругу космического пирата. Да, вкусу Алекса можно только позавидовать. Но меня совершенно не трогали прелести этой красотки. Она не моя. Я вообще хотел мужика. В смысле, напарника. Простояв так примерно с минуту и уложив в голове эту сказочную принцессу, я обреченно вздохнул. Нет, я очень люблю женщин, но всему же свое время и место. Вот зачем мне сейчас эти 50 килограммов геморроя? Я совсем не сексист, мне близки идеи равноправия и женской эмансипации. Но эта длинноногая красотка не заменит напарника, и не разбудить нельзя. Алекс же не просто так спасал эту подругу. У меня никогда не было своей женщины, но зато с мозгами полный порядок. Вот как, скажите, объяснить подруге, что ты — это больше не он? Твой парень улетел на далекую планету, ага. Вернее, улетели его мозги. Да ёб. Вот, казалось бы, пользуюсь моментом, но я же не свинья. Алекс мой брат, а это его женщина. Идиотизм? Все не так однозначно? Да, наверное, но себя ведь не переделаешь. С другой стороны, отчего я так заморочился? Все равно же собирался в одиночку сходить и уничтожить кристалл. Пока она будет приходить в себя, закончу тут все дела, и, возможно, даже успею долететь до Аргона. Если здоровому мужику на это понадобилось больше 10 дней, то что говорить о худенькой девочке? Она же, как и я, 37 лет проспала. В общем, решено. Запущу процесс реабилитации и отправлюсь по своим делам. Завтра с утра, в смысле, отправлюсь. Ну а там как-нибудь разберемся. Умирать только нельзя. Ведь без меня эта подруга погибнет. Впрочем, я этого делать не собираюсь. «Как ее хоть зовут?» — уточнил я, не отрывая от девушки взгляда. «И что я говорил, когда помещал ее в капсулу?» «Имени ты не назвал», — тут же пояснила хозяйка медблока. «Приказал заблокировать связь с кораблем и погрузить объект в бессрочный сон, который можешь прервать только ты или кто-то из старших по званию. Потом распорядился готовить спасательную капсулу, и больше мы не разговаривали. От себя замечу, ты очень спешил. Объект был помещен в капсулу в одежде, что противоречит инструкциям. При этом никаких ранений и травм она не имела. В момент помещения в капсулу находилась без сознания. Причина его потери мне неизвестна». «Ясно», — я кивнул. «Приказываю вывести ее из состояния сна. И сообщи, когда примерно она очнется». «Да, командир. Убираю газ. Объект придет в сознание примерно через 20 секунд». «Через 20?» — выдохнул я, растерянно глядя, как отодвигается прозрачная крышка. «Но мне казалось, что это произойдет не скоро». «Время пробуждения зависит от состояния головного мозга», — спокойно доложила хозяйка медблока. «Структура ее мозга демонстрирует высочайшую степень нейропластичности и крайне сложную организацию нейронных сетей. Я с таким ни разу не сталкивалась и даже не представляла, что подобное возможно». «Да, 10 дней и 20 секунд. Вот даже не знаю». радоваться мне или расстраиваться из-за собственной тупости. Умный на моем месте, наверное, поинтересовался бы о сроках пробуждения и не задавал глупых вопросов. Как там говорят на земле? Умная баба плюс тупой мужик равно счастливая семья? Черт, да что за херня мне в голову лезет? За 20 секунд капсула с негромким жужжанием полностью скрылась в полу. Передо мной остался только стол с лежащей на нем блондинкой. Пока я перебирал в голове варианты предстоящего разговора, сон закончился. Девушка глубоко вздохнула и открыла глаза. Большие, как у персонажа из аниме. Очень красивые и... желтые. Видя, что эта подруга пришла в сознание, я кивнул, изобразил на лице улыбку и... только чудом успел среагировать на движение. Не произнеся ни единого слова и не изменившись в лице, девчонка крутанулась на столе и коротко пробила коленом мне в пах. Это произошло настолько быстро, что без Юки я бы не успел среагировать. Резко вывернув бедра, я сбил колено левой ладонью и попытался поймать девчонку за куртку. Но она оказалась быстрее. Отбросив мою руку локтем, девушка оттолкнулась ладонями от стола и, извернувшись, отпрыгнула на свободное пространство около выхода. И вот что делать мужчине в такой ситуации? Эта подруга, очевидно, затаила обиду на Алекса, и мне сейчас приходится расхлебывать. Нет, наверное, лучший вариант — просто дать по башке. Но как с ней потом разговаривать? К тому же бить женщин — последнее дело. Гораздо проще попробовать договориться. «Погоди, я все объясню!» Выставив ладонь, произнес я и мысленно приказал кристаллу держать дверь медблока закрытой. Впрочем, бежать никто тут не собирался. Заметив мой жест, девчонка оскалилась, прыгнула вперед и вцепилась в мое запястье. Руку я не отдернул, просто не видел угрозы. Опрокинуть на пол она меня так не могла, а любой удар ногой я заблокирую. К тому же ее теперь не придется ловить, а то начнет скакать по столам. И что тогда прикажете делать? Все эти мысли мелькнули в голове за мгновение, а дальше началась какая-то дичь. Руку обожгла резкая боль, а вцепившуюся в нее блондинку затрясло так, словно она ухватилась за высоковольтный кабель. Жутко и страшно. Тело содрогалось в странных конвульсиях, глаза закатились, ноги подкосились, и... тут вдруг у меня проснулась в голове Юки. «Держи ее ладони на своей руке!» — заорала боевая подруга. «Не дай ей тебя отпустить!» «Сука!» — выдохнул я и, морщась от боли, накрыл ладони девушки своей правой рукой. Это продолжалось больше минуты. Девчонка висела на моей руке, дергаясь так, словно из нее изгоняли всех демонов преисподней. Юки не отвечала. Рука дико болела. Но самым поганым было то, что я не понимал, какого хрена тут происходит. Нет, даже идиот связал бы цвет ее глаз и проснувшуюся на руке метку. И тут явно не обошлось без заражения хаосом. Подарок темного как-то избавлял эту подругу от мерзости, которую почему-то не заметил местный эскин. Вот только как? И что с ней будет потом? По итогу ничего страшного не случилось. В какой-то момент девушка перестала трястись и безвольно повисла у меня на руке. Боль прошла. Я осторожно уложил ее на пол и возмущенно поинтересовался. «Ты долго будешь молчать?» «А что говорить?» Юки появилась перед глазами и пожала плечами. «Я и сама не понимаю, что произошло. Просто знала, что ты должен поступить так. Кстати, можешь уже ее отпустить». «Да...» Я вздохнул и, подняв девушку с пола, снова уложил ее на стол. Она была совсем не тяжелая, 40 кг всего, при росте под 1,75 м. Долгое нахождение в медицинской капсуле не добавляет лишнего веса. Дышал вроде нормально, и ее уже совсем не трясло. Только было непонятно, что с ней теперь делать. Я уже собирался проконсультироваться с хозяйкой медблока, но этого не понадобилось. Девушка открыла глаза. Такие же красивые, но уже оранжевые. Приняв сидячее положение, она ошарашенно оглядела серые стены, заметила меня и отпрянула. «Сейчас все тебе объясню». Я сделал успокаивающий жест и снова изобразил на лице улыбку. «Ты, главное, больше не нервничай!» «Но...» Девушка с сомнением смерила меня взглядом и, спрыгнув со стола, осторожно добавила. «Но ты же не Алекс! Я это чувствую!» «Сказал же, все объясню!» — произнес я, немного сбитый с толку таким поворотом нашей беседы. «Для начала назови свое имя. Мне нужно знать, как к тебе обращаться». «Айнендея Аргона». Глядя мне в глаза, твердо объявила она. «Я дочь императора Кориана». «Охереть!» — выдохнул я, осознав сказанное, и потрясенно покачал головой. «Занавес!»